Глава 13. Алина. Я всегда ассоциировала слово «ад» с чем-то горячим, удушливым, обжигающим. Однако мой личный ад оказывается совсем иным. Всю ночь меня знобит, тошнит, все тело покрывается испариной. Я дрожу от непрекращающихся слез и холода, и даже два одеяла не способны меня согреть. В этом леденящем аду я пребываю до самого рассвета. Лишь с восходом солнца все физическое недомогание, возникшее на почве тотального душевного краха, как по щелчку пальцев исчезает. Я выползаю из кровати и подхожу к окну, подставив лицо нежным лучам утреннего солнца. Никакой реакции, никакого удовольствия, одна сплошная горечь расползается по кровотоку. В голове нет ни одной мысли, кроме как «за все нужно платить, Алина». За каждое свое слово, желание, выбор и решение за все приходится расплачиваться. Добираюсь до ванной комнаты и смотрю на себя в зеркало. Вернувшись вчера домой в полусознательном состоянии, у меня не было сил избавиться от одежды, поэтому на мне до сих пор брючный костюм. Только теперь он весь помятый и влажный от пота, лицо бледное, волосы, птичье гнездо, а веки опухли и испачканы тушью. Смотрю точно себе в глаза и усмехаюсь. Горько так, презрительно. Что, в принципе, я ожидала от договорного брака? На что надеялась? Что стану для незнакомца единственной и любимой? Что одного лишь секса и красивой мордашки хватит, чтобы муж не искал развлечения на стороне? Смешная, наивная, глупая идиотка. Наслушалась служанку и поверила, что сумею наладить с Эмиром контакт. Фу, там нечего налаживать, между нами ничего нет, теперь я точно знаю. Я ему не нужна. Он готов в любой момент от меня избавиться. И судя по тому, что теперь он проводит время с Далией, Эмир может распрощаться со мной со дня на день. Но я не позволю ему это сделать. Не позволю унизить себя еще больше, чем он это делает. И сама больше не собираюсь саму себя унижать. Хватит, достаточно. И так уже втоптала свою гордость в помои и потеряла самоуважение. Я не могу так больше. Я могла мириться со многим. Могла быть послушной и терпеть злости мира, ненависть, презрение, жажду меня проучить, но это — нет. С другой женщиной я никогда не смирюсь. Никакая любовь к мужчине не заставит меня закрыть глаза на измену. Ни за что. Этой адской ночью я приняла одно из самых сложных решений в моей жизни. Я все-таки попрошу у Эмира развод. И хочу сделать это раньше, чем это сделает он. Главное — дождаться, когда Эмир соизволит вернуться домой. И судя по тому, как взбудоражена вся прислуга, усердно начищающая дом, этот знаменательный день может оказаться сегодня. «Надя, что за суета?» Спустившись на первый этаж, интересуюсь я у женщины, сосредоточенно начищающий столик. «Ох, доброе утро, Алина Григорьевна. Вы сегодня рано. Можно просто Алина». «Хорошо, Алина». «Так что за суета? Неужели Эмир сегодня явится домой?» «Да, явится», — кивает она, а мое сердце сжимается в комочек. «И не один». «А с кем?» — чересчур резко спрашиваю я. «Если Эмир осмелится явиться сюда со своей брюнетистой подругой, я убью их обоих, прямо на пороге». «С друзьями и деловыми партнерами. Ваш муж с утра позвонил и приказал подготовиться к их приезду. Они будут около 7. «Так значит, у нас в доме пройдет званый ужин? Мне тоже необходимо идти готовиться?» «Нет, не ужин, а скорее мальчишник». «Мальчишник?» «Это еще как понимать». «Да, и вам не нужно к нему готовиться, это чисто мужские посиделки. Раз в пару месяцев Эмир собирает у себя своих друзей и компаньонов. Они обсуждают дела и просто отдыхают». «В смысле, пьют и проводят время со стриптизершами?» Закипаю я. «Кажется, даже жарко впервые за это утро становится. Настолько злость обжигает меня. И я лишь больше зверею, когда Надежда, потупив взгляд в пол, вполголоса добавляет. «Вам этим вечером приказано оставаться в своей спальне и ни в коем случае не выходить». «Что?» Моя челюсть падает куда-то вниз, кулаки сжимаются до побелевших костяшек. Дымер, что ли, совсем в край обнаглел? Совершенно границ не знает. Игнорирует, всю неделю где-то пропадает, изменяет. А теперь еще и шлюх домой притащить собирается, а мне в спальне приказывает сидеть. Я ничего не забыла. Алина, я понимаю ваше негодование, но уверяю, муж попросил вас не высовываться исключительно в целях безопасности. Я узнала от тех, кто давно здесь работает, что на этих посиделках бывает очень неспокойно. Ощутив мою праведную ярость, Надежда пытается оправдать безобразное поведение Эмира. Но, увы, тщетно. Ничто не способно оправдать этого кобеля в моих глазах. И уж тем более я больше и дня не собираюсь сдерживать себя, продолжая играть роль послушной жены. Надежда своим уточнением только хуже сделала, ведь теперь я в красках представляю, каким будет этот мальчишник. Куча похотливых мужиков, среди которых и мир — самый главный кобель, и шлюхи, мечтающие залезть в штаны к этим богачам. Блеск. К черту. Больше нет причины, ради которой стоит стараться глотать обиду и переступать через себя. Так что... Перед серьезным разговором о разводе я напомню этому изменщику, что, во-первых, он все еще женат, а во-вторых, его жена не безропотная рабыня, которая будет мириться со всеми его выходками и без возражений выполнять каждый его приказ. Пошел и мир в задницу, а лучше пусть поперхнется своими миллионами, ублюдок. Сволочь, ненавижу, до дрожи, до омерзения, до такой силы, что готова опять начать крушить все, что попадет под руку. Но нет, не в этот раз. Уничтожение вещей не принесет мне удовлетворения, а вот кое-что другое вполне сможет успешно справиться с этой задачей.